При объединенном взаимодействии сознаний их сила удесятеряется, а также и светоносность, и углубленной становится мысль. Долгий опыт каждодневных записей подтверждает это на деле. Слияние в духе с Владыкой рождает немеркнущий свет. Откуда же неисчерпаемость мыслей? Откуда нетухнущий сердце огонь? Откуда сила противостояния тьме? Владыка, пребывающий в сердце, он творит. Так воздадим должное свету, коснувшемуся нас, и яро зажжем огни признательности. Осознание мощи источника силы ваши умножит и укрепит связь. О ней думать надо почаще, ибо не дремлет темная свора, пытаясь пресечь каждую ниточку связи. Неустанно и каждодневно в лучах утра утверждается снова священный союз в общении и близости с Учителем Света. Ибо ярая дисгармония земной суеты затемняет сияние света и затуманивает светлое осознание близости. Можно день провести в яром стремлении удержать яркость общения утра и пронести его неумоленным через волны дневных впечатлений. Не столь трудно ощутить реальность общения, сколь удержать это ощущение среди дня, в условиях жизни обычной. Но если не научимся осознанию постоянного присутствия здесь, на земле, то как же удержим его там, в надземном, среди обостренных условий тонкого мира и вихрей астральных? Утвержденное здесь продолжится там. Ни одно достижение не будет утрачено, ибо останется в чаше. Так расширяется сфера того, что надлежит совершить и чего надо достигнуть, дабы приумножить накопленное. Застой осужден, но приветствуем устремленное сердце и желание действия. При внешней скудости окружающего раскрывается неисчерпаемость богатств и возможностей внутренней жизни духа. Что нам все, что вокруг, когда открыта сокровищница космической мысли и когда утверждена близость Владыки? И наиглавнейшая задача – это ее удержать. Так снова усилим постоянное памятование о наинужнейшем, постоянное предстояние и яркость облика Учителя в третьем глазу. Ярому неистовству тьмы противопоставим спокойное осознание бессменного постоянного присутствия в духе Учителя Света и нерушимую мощь равновесия. Неистовству необузданного астрала в других – противопоставим непоколебимое спокойствие духа, утвержденное на осознании невидимого присутствия того, кому передали дух свой, и судьбу его навсегда. И сколь малыми и ничтожными покажутся тогда ужимки и беснования астрала, и жалкими все попытки темных его вдохновителей и шептунов. Величие света и непобедимость его противопоставим ничтожеству тьмы ухищрений. Свет вечен, но временно тьма. Дух вечен, но временно тело и тягость условий земных. И свет победит в этом яром борении с тьмою.